Статьи. «Самодержавие», «Конституция» и «Марксизм». Иван Солоневич, «Наша страна», номер 39, 1950 год. Воля народа. Русская эмиграция мне иногда кажется чем-то вроде довольно большого сообщества мух, попавших, вопреки зоологии, в свою собственную паутину. Паутину слов. Мухи жужжат, каждая на свой собственный лад и производят какофонию. Впрочем, особенной симфонии у нас и до эмиграции не было. Прискорбную историю, намечавшегося в Мюнхене всеэмигрантского съезда, наши читатели уже знают. Эта прискорбная история имеет и свое столь же прискорбное продолжение. Сейчас партия солидаристов, которая в природе существует, и Союз борьбы за свободу России, которого в природе не существует, выпустили известное нашим читателям заявление. Смотри номер 60 нашей страны. Простите за некоторое отсутствие застенчивости. Такая откровенная чепуха даже в наших прискорбных аналах появлялась сравнительно редко. Попробую доказать. Две совершенно неравноценные организации, из которых одна, по единодушному мнению всей антисоветской эмиграции, имеет ясно выраженный тоталитарный характер, и другая, которая по менее единодушному мнению той же эмиграции состоит только из Мельгунова и его редакции, выпускают воззвание о создании российского демократического блока. Принципиальная основа блока совершенно приемлема. Признание, что единственный путь решения будущей государственной жизни в освобожденной России – свободное волеизъявление народа. Великолепно. Однако уже заранее, еще в эмиграции, из этого свободного волеизъявления исключаются организации, стоящие на тоталитарной, самодержавной и марксистской классовых платформах. Пункт этот изложен настолько безграмотно, что я его проверил по подлиннику в «Русской мысли» и по цитате в НРС. Так и сказано: самодержавной, тоталитарной и марксистской классовых платформах. Множественное число. Человеку, маломальски образованному политически, довольно ясно, что самодержавие его сторонники рассматривают именно как надклассовую власть, и что тоталитарные режимы Гитлера и Муссолини при всех их прочих недостатках были или старались быть режимами надклассовыми. Людям, хоть кое-как грамотным политически, ясно или должно быть ясно, что партия солидаристов есть партия социалистическая и марксистская, с тем только отличием от остальных социалистических и марксистских партий, что она избегает одиозных терминов социализма и марксизма. И что, если эта партия признает право частной собственности только на предметы личного потребления, то это именно и есть марксизм, а все остальные страницы программы – это только идеологический камуфляж над чисто марксистской и откровенно тоталитарной программой. Итак, как в неравном споре между Мельгуновым и Байдалаковым, соответствие всяких там партий и организаций программе блока будут определять солидаристы – а уж, конечно, не Мельгунов, то вот и выйдет. Марксисты и тоталитаристы будут бороться с марксизмом и тоталитаризмом и будут устанавливать, что есть конституция и что не есть конституция. Видите сами, форменная чепуха. Имеет ли она шансы на успех? Сколько угодно. Мало ли несусветные чепухи наделали демократии за отчетный промежуток времени. Стоит ли ее перечислять? По-моему, нет. Ну, к данной коллекции прибавится еще один экспонат. Николаевский в НРС уже дал свой отзыв. К сожалению или не к сожалению, Николаевский прав. Если из антикоммунистического фронта изымать всех марксистов, то кроме Байдалакова нужно будет еще изъять английское правительство, германскую социал-демократическую партию, шведское правительство, всех русских антикоммунистических социалистов и прочих. Следуя высоким образцам морали, преподанным нам с высоты Готтентотии, Николаевский соглашается на изъятие из блока ВМС. Я, опять же, к моему крайнему сожалению, вынужден припомнить тот факт, что ВМС старого состава был совершенно неприличен не только с точки зрения Николаевского, но и с моей, монархической, о чем я в свое время много и бурно писал. Однако ВМС сегодняшнего состава и его сегодняшняя программа также похожи на прежние, как «Известия». Или как демократия по западному образцу похожа на демократию по восточному. Фабричная марка Высшего монархического совета действительно плоха. Жаль, что Скоржинский попытался влить совершенно новое вино в довольно старый бурдюк. Но ведь это никак не меняет существа дела. Как фразеологическая фразеология солидаристов никак не меняет их марксистской и тоталитарной сущности. Николаевский говорит прямо: «Да, я марксист и социалист». Байдалаков говорит косвенно: «Частная собственность на предметы личного потребления». Давайте, во-первых, смотреть в суть дела, и, во-вторых, не отбрасывать ни одной антисоветской группировки. Ибо, если мы начнем отбрасывать, то где же мы кончим? Борьба предстоит очень тяжелая, и все виды оружия в ней пригодятся. Пригодятся и марксисты. Это они будут ликвидировать тыловые забастовки рабочих антисоветского фронта. Достаточно очевидно, что ВМС этого сделать не сможет. И достаточно очевидно, что если мы исключим марксистов из нашего общего фронта, то марксистские правительства Англии, Швеции и прочих никак благоволить к нам не будут. Но это только техническая деталь. Что же касается принципа, то мы, принципиальные и настоящие сторонники настоящей демократии, не имеем никакого права исключать из антикоммунистического фронта никакой антикоммунистической силы. Принципиальным же сторонником человеческой свободы являюсь я. Монархист, революционер, черносотенец, ретроград. Дальнейшие синонимы читатели могут подыскать и без меня. Но гарантию этой человеческой свободы я вижу исключительно в государе-императоре. И обобществление средств производства или частной собственности на предметы личного потребления или национализации железных дорог я не предрешаю никак. Если его величеству императору всероссийскому будет благоугодно забрать в казну наши дороги, это его дело. Если его величеству народу русскому будет благоугодно оставаться на своих нынешних усадебных участках, это тоже его дело. Железные дороги почти наверняка будут национализированы. Русский народ совершенно наверняка усадебными участками не удовлетворится. До чего же мы дожили, о россияне? Дожили мы, о россияне, до того, что я, монархист, реакционер, дальнейшие синонимы перечисляются у Николаевского, я ратую за свободу даже и для марксистов. И это демократы ищут, как бы и кого бы из всяких свобод изъять по мере возможности окончательно и по мере технической возможности дойти до истинно сталинской позиции. Настоящий демократ — это только я, Иосиф Прекраснейший и Величайший. Ведь вот, из номера в номер, тот же Мельгунов и прочие, и же с ним, повторяют изречение старого жулика Вольтера. «Я никак не согласен с вашим мнением, но буду бороться до конца за ваше право его высказывать. Это только теория». Когда же дело доходит до практики, то последователи и почитатели старого жулика думают вовсе не о борьбе с коммунизмом, а о том и только о том, как бы этак заткнуть глотку своему ближайшему соседу по единому, железному, идейному, жертвенному и прочему антикоммунистическому фронту. И только мы, ретрограды, дальнейшие прилагательные уже перечислены, протягиваем руку всем. Давайте вместе. Если это называется разложением, тогда позвольте вас спросить, что же нужно назвать сложением? Давайте говорить совершенно откровенно. Мы, монархисты, народники, ни на одну единую копейку, ни на одну единую сотую копейки не боимся того, что свободное волеизъявление народа даст хотя бы 1% в пользу усадебного участка или обобществления средств производства, то есть в пользу социалисток и солидаристов. Такой опасности в природе не существует. Но существует совершенно реальная опасность насилия над волей народа. Перед войной Алданов писал, цитирую по памяти: «Знаю, что социологи предадут меня проклятию, но, по-моему, вся новейшая история бесспорно доказала, что при случайно сложившихся благоприятных обстоятельствах любая банда может захватить власть и удерживать ее неопределенно долго, не имея никакой опоры в воле народа. Может, однако благоприятные для банды обстоятельства случайно не складываются. Для них необходима атомизация общественного сознания и общественного быта. Атомизация, совершенно неизбежная в первый же послесоветский период. Тут будет самое время и для капрала, и для палки, и будет неизбежное состязание на скорость. Кто палку схватит первым?» Неужели Мельгунов не представляет себе, что в этом состязании байдалаков будет первым?